Всю вторую половину марта и начало апреля гонялись двоюродные братья по лесам и полям за полоцкой ратью, но так и не встретили ее в открытом большом бою. Правда, отвоевывали назад новгородские городки, трепали отдельные полоцкие отряды, застревавшие в еще глубоких снегах. Мономах все более и более убеждался, что занимались они с Глебом бесцельным делом. Не в этой вечной погоне за Всеславом таился ключ к успеху в борьбе с полоцким князем. Взять князя можно было лишь ударом в самую сердцевину его земель, нападением на Полоцк, и обескровить полоцкую землю вот такими же изнурительными быстрыми нападениями. Сначала Владимир ужаснулся своей мысли, ведь как-никак, а речь шла о войне с русскими же людьми, с теми же дружинниками, смердами, ремесленниками. А потом в холодном раздумье спокойно устранил все сомнения. В который раз Всеслав наносит удар Руси в спину, в который раз сеет междоусобицу, открывая русскую землю степнякам, иным недругам. С таким врагом нужна борьба беспощадная, борьба насмерть. И жаль, что вновь погибнут русские люди ради корыстных и честолюбивых замыслов полоцкого князя. В апреле дороги не стало, и князья вернулись в свои земли. Глеб в Новгород, Владимир в Смоленск. Потом Владимир уже в Киеве рассказывал Всеволоду о тяжелых и бесцельных походах по снегам новгородских пятинах, и как бы невзначай упомянул, что приостановить бегство Всеслава можно лишь ударом на Полоцк. Всеволод промолчал. Мономах понимал, о чем думал осторожный отец. Раз придет вдалеке от Киева, ну, разоряет Всеслав новгородские земли. Не переяславские же, не ростовские, не смоленские. А поход на Полоцк — это уже большая война, большие заботы. И чем они еще кончатся, неизвестно. А на юге — половцы, а в западных землях бредет Изяслав с сыновьями. Стол киевский еще не прочен. Святославичи лишь ждут своего часа, что предпринять, какой выбор сделать. Молчал Всеволод, молчал Владимир, а время шло. Приближалось лето, из Смоленска пошли вести о новых военных приготовлениях полоцкого князя. В мае-июне он мог нанести удар и по Новгороду, и по Смоленску. И если успех будет сопутствовать ему, то станет честолюбивый князь господином всего севера. Разделится тогда русская земля, и допустить этого было нельзя. Едва теплые майские ветры просушили дороги, объединенное киевское и смоленское войско двинулось на Полоцк. Вел его великий князь Всеволод Ярославич, а Владимир был у него в помощниках. Расчет князей был правильным. Всеслав тут же перестал бегать по соседним новгородским землям и поспешил на выручку к своему стольному городу. Он собрал туда воев, наготовил припасов и приготовился к сидению. Но на этот раз князья не дошли до Полоцка, а лишь попугали Всеслава. В дороге Всеволод догнал гонец из Киева и известил его, что Изяслав двинулся с войском из Польши на Волынь и собирается в скором времени быть в Киеве. Вновь нависла над русской землей страшная туча большой усобицы. На Волынь Изяслав с сыновьями и княгиней вышел после долгих скитаний по чужеземным городам. Ни польский король Болеслав II, ни германский император Генрих IV не оказали ему значительной помощи, а Изяславу, чтобы сокрушить братьев, нужно было одно — войско. Но войска не было. Были лишь смутные обещания, проволочки. Наконец, киевскими князьями заинтересовался римский папа Григорий VII Гильдебранд. В борьбе за первенствующую роль римской церкви в тогдашнем мире так заманчиво было превратить огромное и сильное киевское государство в лен папской курии. Изяслав послал к папе Ярополка. И вот он, сын великого северного владыки, лежит ниц на ковре перед могучим первосвященником, целует его туфлю, а суровый, непроницаемый Григорий VII диктует Ярополку Изяславичу условия, на которых папская курия окажет помощь изгнанникам.